Глава 60. Поль садился в свой гольф, когда зазвонил его телефон. «Капитан, кажется, я что-то нашел». Это был Набрель. «Что именно?» Я расспрашивал одного специалиста по центральному отоплению, и он рассказал, что давление используют еще в одной области человеческой деятельности, которую мы пока не потрошили. Мысли Поля были все еще заняты волками и степями, и он не сразу включился. «И что это за область?» «Хранение продуктов. Японская технология, совсем свежая. Вместо того, чтобы нагревать продукты, их подвергают обработке высоким давлением. Это дороже, зато позволяет сохранить витамины и...» «Черт, да давай уже рожай! У тебя есть след?» Набрель надулся. «Несколько заводов в парижских пригородах используют эту технологию. Поставщики продукции высшего сорта. Ну, там экологически чистая еда, деликатесы. Одно предприятие в долине Бьевра. И что в нем особенного?» «Владелец. Турецкая компания». Поль почувствовал покалывание у корней волос. «Название?» «Матак». Два ничего не говорящих ему слога. «Что они производят?» «Фруктовые соки, дорогие консервы. Насколько мне известно, это скорее лаборатория, чем промышленное предприятие. Испытательный стенд». Покалывания превратились в электрические разряды. Азер Акарса. Националистически настроенный золотой мальчик, сделавший состояние на разведении деревьев. Подросток из Газиантепа. Неужели здесь есть какая-то связь? Поль добавил металла в голос. «Делай, что хочешь, но осмотри это место». «Сейчас? А когда же? Я хочу, чтобы ты обследовал каждый угол барокамеры. Но учти, ни ордера, ни удостоверения». «Ну как? Выкрутишься. Кроме того, узнай имена владельцев завода в Турции». «Да это, скорее всего, холдинг или акционерное общество». «Расспроси людей на предприятии. Сделай запрос в торговую палату Франции. Звони в Турцию, если понадобится. Мне необходим список основных акционеров». Набрель наконец понял, что у его начальника есть какая-то конкретная догадка. «Что мы ищем?» «Возможно, имя Азер Акарса». «Что за чертовы имена? Повторите по буквам». Поль еще раз назвал имя. Он уже собирался повесить трубку, когда Набрель спросил. «Вы радио слушали?» «Нет, а что такое?» «Сегодня ночью на Перлашес нашли труп. Жутко изуродованный». У Поля перехватило дыхание. «Женщина?» «Нет, мужчина. Легавый. Бывший из 10-го. Жан-Луи Шифер. Специалист по туркам и...» «Главное повреждение человеческому телу наносит не сама пуля, а ее вихревой след, создающий, как хвост кометы, разрушительную пустоту, проламывающуюся через плоть, кожу и кости». Поль ощущал, как эти слова прорываются через его внутренности, наполняя душу страданием. Он закричал, но не услышал собственного вопля, потому что уже ставил мигалку на крышу и включал сирену.